Пробой реальности номер 5. Иван Фролов, 17-летний бродяга, сидел в густой тени покосившейся бетонной стены, пережидая самый жаркий полуденный час. Ноги гудели после длинного и утомительного утреннего перехода. Сил не было даже на то, чтобы поесть. Да, собственно, еды у парня почти не осталось. Так, два начинающих плесневеть сухаря и крохотный кусочек вяленого мяса. Только минут через 10 Иван сумел снять висевшую через плечо кожаную баклажку с водой и, с трудом вынув присохшую пробку, сделал два осторожных глотка. Воды тоже оставалось совсем мало, где-то с пол-литра. А достать свежую в этих краях не представлялось возможным. Все местные источники были заражены настолько сильно, что у Ивана при приближении к ним даже на 10 шагов начинало ощутимо пощипывать кожу. «Черт меня занес в эту дыру!» — обреченно прошептал Фролов и тут же машинально перекрестился. Иван был из очень порядочной, богобоязненной и уважаемой семьи, и бродягой стал всего полгода назад, после страшных событий, разделивших его жизнь на «до» и «после». Случилось это в прошлом году, осенью, после уборки урожая. Родная деревня Ивана была полностью уничтожена ватагой бредунов. Все жители зверски убиты, дома сожжены дотла. Ваню и его младшую сестренку Свету спасло то, что накануне нападения отец послал их в соседний городок для обмена зерна на соль. Глазам вернувшегося после удачной сделки парня, ну еще бы, 4 мешка ржи удалось махнуть на полпуда соли, предстало ужасное зрелище. Крепкие избы и добротные сараи превратились в пепелища, между которыми лежали изувеченные трупы Ваниных родителей и соседей. Мужчин перед смертью жестоко пытали, а женщин многократно изнасиловали. Нападавшие не пощадили ни стариков, ни детей. Особенно поразили Ивана трупы отца и матери. У отца разбойники отрезали гениталии, а у матери распороли пах от лобка до копчика. 3 дня Иван с сестрой оттаскивали на маленький деревенский погост и зарывали в неглубоких могилах изувеченные тела своих близких. Фролов смутно помнил эти дни. Ему все казалось, что это страшный сон, и что он должен вскоре проснуться в своей крохотной светелке. Может быть, этот уход в нереальность и спас Ивану психическое здоровье. А вот его сестре повезло меньше. На рассвете 4-го дня Света перерезала себе горло серпом. Ей было всего 14 лет. Запаса прочности для подобных испытаний оказалось мало. Всю свою сознательную жизнь Иван провел в тихом, патриархальном мирке небольшой деревушки, в глухом углу местности, в прежние времена носящей название Владимирской области. Его отец был крестьянином, и дед был крестьянином, и все предки тоже были крестьянами на этой земле. На их образ жизни очень мало повлияло произошедшее 50 лет назад событие, которое получило название «Большая война». Просто теперь они обходились без электричества и промышленных товаров. Но они и раньше мало нуждались в них. Их край оказался задет очень слабо. Всего лишь одна боеголовка упала на областной город. А уцелевшие жители быстро разошлись по незагрязненным районам. Обошлось без конфликтов с местным населением. Край был большой, и пустой земли в нем хватало с избытком. С детских лет Ваня знал, что он будет жить в этой деревне и выращивать хлеб на окрестных полях. А годам к 20 обзаведется собственной семьей, и его дети тоже будут здесь жить и работать на тех же полях. Похоронив последнего человека, Иван понял: теперь его жизнь лишена смысла. В отчаянии и тоске Фролов чуть было не последовал примеру Светочки. Выручила его крепкая мужицкая практичность. По нескошенным лугам бродило много бесхозной скотины. Налетчики угнали всех лошадей, лучших коров и свиней, а забракованных животных просто забили. На окраине деревни до сих пор лежали туши с отрезанными окороками. Но вот мелкая живность успела разбежаться и теперь ошивалась поблизости от бывшего человеческого жилья, и Ваня нашел смысл жизни в том, чтобы обиходить этих невинных тварей. Но дней через пять словно пелена упала с глаз Ивана. Что с ним такое? Пока он возится с овцами и курами, двуногие скоты, надругавшиеся над его близкими, продолжают жить. И живут, наверное, неплохо. Попивают отцовский самогон, жрут мясо и пекут хлеб из зерна нового урожая. Придя в себя, Иван вдруг вспомнил, что не видел среди погибших своей невесты Катеньки и еще двух самых красивых девушек. Скорее всего, налетчики забрали их с собой для развлечения. Теперь у Фролова появилась цель — отомстить убийцам и освободить девушек. Собрав все ценное, что уцелело после налета, Иван отправился в город. Два десятка овец, три десятка кур, кучу железных лопат и топоров он обменял на механическое устройство, которое прежние называли пистолет. Себе Иван оставил двух лошадей, телегу и запас вяленого мяса. Главной забавой деревенских была охота, и с детских лет Ванюша научился читать следы зверей. Но даже если бы он вовсе не умел этого делать, след, оставленный полусотней мужиков, гонящих огромное стадо, трудно было не заметить. Вот с тех самых пор Иван Фролов и стал бродягой. Вначале ему везло. Несмотря на большую фору по времени, он стал догонять ватагу. Теперь он следовал налегке, а они были отягощены добычей. Потом начались проблемы. После 12-го перехода ватага разделилась. Недолго думая, Иван устремился за большей частью. След привел его к довольно большому городу, где налетчики продали угнанный скот. После продажи многие налетчики разбрелись кто куда, лишь человек 5 снова двинулись в поход. Фролову удалось поймать одного из оставшихся в городе, и тот под пыткой рассказал много интересного. Командовал ватагой атаман по прозвищу Хан Данчук. Это был мужик редкой физической силы, кровожадный и безжалостный. И людей в свою банду он подобрал под стать себе. Ядро составляли человек 20 абсолютно преданных атаманов-головорезов. Остальная часть людского состава постоянно менялась. Кто-то погибал, кто-то становился калекой, а кто-то выходил из банды, не выдержав постоянного бессмысленного зверства, чинимого атаманом и его прихвостнями. А кому были по душе убийства и насилие, мог уйти, не вынеся строгой дисциплины, установленной ханом Данчуком. Вот и сейчас, после продажи скота, преданные хану ватажники двинулись на соединение с атаманом, а людишки пожиже разбежались в разные стороны. Выяснив необходимое, Иван погнался за пятеркой, ушедшей из города. Погоня продолжалась всю осень и часть зимы. Ведь теперь ватага шла налегке, и Фролову никак не удавалось приблизиться к ним ближе, чем на два перехода. В январе на одной из бандитских стоянок Иван обнаружил забросанный снегом труп Катеньки. Эта находка только поддержала стремление Фролова отомстить подонкам. Данчук вел ватагу на юго-запад, чтобы с началом весны пощипать крестьян в богатых южных краях. Но путь туда лежал через земли, подвергшиеся в большую войну наиболее сильным разрушениям. Это была центральная часть страны, где в прежние времена стояли самые большие города. Потомки людей, переживших мировой катаклизм, научились физически, без всяких приборов, чувствовать радиацию. Поэтому о встречающихся на пути очагах заражения узнавали заранее, по характерному покалыванию кожи. В этих местах след ватаги шел зигзагом, разбойники не хотели рисковать. А Фролову было наплевать на опасность, и парень шел, срезая петли. К тому времени, как ватага вышла из пораженной зоны, Иван приблизился к ней почти вплотную. Теперь их разделяла только половина дневного перехода. Но здесь Ванюшу настигла беда. Пала одна из лошадей. Скорость его движения снова снизилась. Потом закончились продукты. Чтобы пополнить запасы, пришлось продать телегу, а через несколько дней вторую лошадь. Иван понимал, что пешим ему бандитов не настичь, но продолжал упорно двигаться по следу. Ивану повезло. В начале апреля ватага напала на небольшую деревеньку и после убийства всех жителей стала на постой. Разбойники тоже были утомлены долгой дорогой. Вот тут их и настиг Ванюша. К слову сказать, из пистолета Фролов стрелял всего 2 раза, проверяя свое новое оружие, еще в самом начале погони. Но сейчас особого умения не потребовалось. Дело происходило под утро. Иван ходил по избам, и в упор убивал перепившихся деревенским самогоном разбойников. Чтобы не поднять тревогу, Ваня догадался обернуть ствол тулупом. Таким способом мститель успел отправить на тот свет 30 бредунов. Но всякому везению приходит конец. В 6-й по счету избе раненый в грудь разбойник успел заорать. Фактор внезапности был потерян. Теперь все решала скорость. Вставив в пистолет последнюю обойму, Иван выскочил на улицу и стал стрелять по бестолково метавшимся бандитам. И хотя меткость Ванюши оставляла желать лучшего, ему удалось убить еще человека 3. Но бой, а вернее бойня, уже закончился. Хан Данчук, не став разбираться в обстановке, увел уцелевших в лес. Да нельзя, уставший Иван не смог их преследовать. Его сил хватило только на прочесывание деревеньки в поисках укрывшихся от возмездия. Результатом Ваниных стараний стала находка в одном из сараев нескольких связанных баб и девок. Освободив женщин от пут, Фролов завалился спать на каком-то сеновале, наказав бывшим пленницам разбудить его в полдень. Но проснулся Иван гораздо раньше, от диких криков. Выслав разведку, Данчук убедился, что деревня пуста, и снова захватил ее. Подручные атаманы стали вымещать пережитый страх на подвернувшихся женщинах. Вскоре выяснилось, что нападавший был один. Бредуны обшарили все избы в поисках противника, но Ивану удалось ускользнуть. С тех пор разбойники преследовали Ванюшу по пятам. Спасаясь от погони, Иван забрел в глубину заряженной зоны и вот уже второй день пробирался по развалинам какого-то гигантского города. Тяжело вздохнув, Фролов сделал еще глоток из фляги. Внезапно зловещую тишину мертвой каменной пустыни нарушили звуки шагов. Из-за развалин огромного здания показались 3 человека. Такой же, как на Иване, домотканой одежде, с котомками на плечах. Вооружение незнакомцев состояло из ножей, дубинок и примитивного фитильного ружья. Это наверняка были Ванины преследователи. Троица двигалась точно по цепочке следов, оставленной Иваном в густой бетонной пыли. «Осторожно!» Стараясь не сделать резких движений, Иван вытащил из-за пояса пистолет и проверил обойму. Патронов оставалось только 6 штук. «Ну что ж», — подумал Фролов, — «на этих хватит». Но тут, за спинами передового дозора, показалась вся ватага во главе с Данчуком. Бредуны пока что не видели Ивана, ведь он сидел за небольшой насыпью в густой тени. Стараясь не лязгнуть затвором, Фролов дослал патрон в патронник и стал плавно поднимать оружие на уровень глаз. Когда в прорези прицела показалась бородатая морда атамана, Ванюша плавно нажал на спусковой крючок. Иван прекрасно понимал, что начались последние минуты или секунды его жизни. Грохнул выстрел. Не дожидаясь ответных действий, Иван изо всех сил рванул в сторону. Обогнув полузасыпанный щебенкой каркас дома, Ваня зашел разбойником в тыл. В проходе между развалинами лежало тело, и Фролов с удовлетворением узнал в покойнике хана Данчука. Остальные бредуны попрятались кто куда, напряженно высматривая противника. Зато находящийся сейчас сзади Ванюша прекрасно видел своих врагов. Он сделал 5 выстрелов, но, к сожалению, попал только в 3. Со стороны разбойников полетели камни и куски арматуры. Оставшись без боеприпасов, Иван стал медленно отступать. 2 часа бредуны гнали Фролова по развалинам, все больше и больше стягивая кольцо вокруг него. Неожиданно их жертва провалилась в какую-то щель. Ватага, матерясь и размахивая дубинками, бросилась добивать, но тут им в глаза ударила вспышка белого света и через мгновение с ясным слышимым щелчком пропала. Удивленные разбойники осторожно приблизились к провалу. Внутри небольшой, всего 2 метра глубиной ямы никого не было. Персоналы и посетители московского банка «Альфа» были шокированы внезапным появлением среди операционного зала худого длинноволосого юноши в жутко запыленной рубахе и штанах из мешковины. Охранники банка, увидев в руке пришельца Стечкин, навалились гурьбой, выбили оружие и защелкнули на запястьях парня наручники. Приехавший по тревоге наряд милиции припроводил Ивана в отделение. Ванюша не сопротивлялся, ему казалось, что он умер. Вот только понять не мог бедный Иван, куда он попал. Если в ад, то почему все вокруг такое чистое и блестящее? А если в рай, то почему ангелы больно пинают его в бока?